Я могу по пальцам перечислить людей, которые сохраняли трезвую голову, да еще при этом упоминали Мандельштама. В первую очередь это Стенич, Маргулис и Олейников. Человек сложной судьбы, раньше других сообразивший, в каком мы очутились мире. И не случайно в собственной своей работе продолживший капитана Лебяткина. Все трое погибли. Двое в застенках, один в лагере. Ахматова подразумевается сама собой, как союзница и друг жизни. Читателей было, разумеется, гораздо больше, чем советчиков, и книги раскупались в одну минуту. Но кто из купивших книгу понимал, что читает? И не считал Багрицкого более сильным вариантом Мандельштама, который не видит жизни и не сумел перестроиться. Сейчас любимая тема младших современников – маленький рост Мандельштама, журналистская пошлость Эренбурга, его надменность, обидчивость и комическое поведение. Что им еще вспоминать, когда они подбегали, чтобы дать добрый совет, а в ответ получали ослепительную, а часто и оскорбительную шутку? Понять друг друга они не могли, потому что Мандельштам жил и пользовался понятиями, которые были вытравлены из сознания современников и объявлены поповщиной. Случилось то, что со строителями Вавилонской башни, которые вдруг заговорили на разных языках. Мандельштам башню не строил, и тем более строители не могли его понять. Строители башни вольно или невольно потворствовали всем преступлениям эпохи. Чтобы совершать преступления, надо иметь твердый и сочувственно настроенный тыл. Кое-кто из строителей опомнился. Единицы, да и то я их не видала, а множество погибло в 1937 году. Среди толп строителей первого призыва погиб Мандельштам и другие люди, ничего не строившие и всегда гонимые. Гибель Мандельштама была воспринята в свое время как совершенно закономерное явление. Она не произвела ни малейшего впечатления ни на людей искусства и литературы, ни на читателей. Но разве такой анахронизм имел право существовать в дни Великого Совета? За право на жизнь надо было платить в сокровищницу идеологии и стиля. Пугались, когда уничтожали хороших плательщиков. По поводу Мандельштама усом не повели. Неплательщикам жилплощади в надстройке не полагалось. Они могли претендовать только на лагерную койку. Но в наших лагерях, как и в немецких, были не койки, а нары. Для себя я предпочла бы лагерный барак, чем писательскую дачу. Но для Мандельштама что угодно, лишь бы не проклятый барак на краю света. Удушья и вонь, грязь и вши с сыпным тифом, голод и позор, страхи часовые, вышки и колючая проволока. Бирка на ноге в яме была спасением и отдыхом. Можно ли жить, когда все это всегда со мной? Несовместимость. В статьях Мандельштама сохранилась его живая интонация. Но разговор был насыщен шутками, блистательными выпадами, резким и грубоватым порой остроумием. Про его публичное выступление я только слышала от тех, кто на них присутствовал. Ни меня, ни Ахматову на вечера стихов и на публичные выступления он не пускал.